Брунер Бернт. «Жажда зимы. Снег и лед в культуре и искусстве». Предисловие. Нет необходимости углубляться в изучение цивилизации, историю и науку, чтобы понять, люди явно предпочитают тепло холоду. Взять хотя бы тот факт, что они научились производить лед лишь тысячелетия спустя после того, как впервые развели костер. Более того, хотя отопление стало доступно гораздо раньше, чем кондиционеры, людей всегда больше привлекали жаркие страны, чем холодные. Возможно, потому что урожай в тепле лучше. И все же наличие еды не всегда связано с жарой. В холодных морях рыба обитает больше, чем в теплых. На протяжении столетий происхождение холода оставалось загадкой. Аристотель считал, что он берет начало в воде. Ученый 17 века Роберт Бойль, его считают первым химиком в современном смысле этого слова, легко это опроверг, указав, что многие вещества, в которых отсутствует вода, могут становиться очень холодными, например, камни и металлы. И все же ошибочная теория Аристотеля кажется менее невероятной, чем широко распространенное средневековое европейское убеждение, что холод возник на неизведанном острове посреди Атлантики – Туле. Нередко высказывалось предположение, что люди с большей готовностью принимают жару, чем холод, поскольку тепло ассоциируется с жизнью, а холод — со смертью. Из четырех времен года весна, сезон возрождения, является самым любимым, а лето — самым желанным. Тоскливая осень воспринимается с грустной поэтичностью и служит предвестником смерти, которая наступит в суровые зимние месяцы, пока, наконец, не придет снова весна. Даже я, признаюсь, разделял известную предвзятость к морозу, и мне потребовалось много лет, чтобы осознать. Люди и культуры, существующие в условиях экстремального холода, столь же редки, экзотичны и интересны, как и тропические. Это откровение – основная идея аудиокниги, которую вы сейчас слушаете. Тем, кто любит зиму, сезон ставит свои задачи. В первую очередь разработать стратегию выживания. Бернт Брунер, само собой, рассматривает эту насущную проблему, но также дает читателю насладиться и более праздными вопросами о структуре снежинок, науке, истории, технологии снеговика, а также игривом сиянии гостеприимного очага. Во все времена находились адепты зимней жажды. Русские, например, славятся своим двойственным отношением к снегу. От их любви до ненависти действительно один шаг. Стоит только вспомнить захватывающий рассказ Толстого «Хозяин и работник», историю купца и его работника, заплутавших в метель. Но Брунер напоминает, что зимняя литература гораздо шире. Он цитирует мой любимый отрывок из Джеймса Джойса «В конце дублинцев» об ирландском снегопаде и показывает, что трансценденталисты Новой Англии, в основном Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо, были большими любителями зимы, хотя об этом и не часто вспоминают. Их привязанность к сезону неудивительна, ведь до того, как пляжный отдых вошел в моду, Новая Англия в основном ассоциировалась с зимой. Даже первые европейские исследователи Восточной Канады и Новой Англии докладывали, будто зима в этих краях настолько сурова, что территория непригодна для проживания. Любопытное наблюдение, если учесть, что земля уже была заселена, когда они прибыли. Некоторые народы испокон веков знали, как выживать в экстремальных зимних условиях, но жители умеренного пояса, как правило, их игнорировали. Литература и искусство Новой Англии, с которыми я знаком, полны зимы, включая мрачную поэму Джона Гринлифа Уитьера «Занесенные снегом», где унылое солнце встает над серыми холмами. Но, как отмечает Брунер, зима также и воодушевляет, поскольку может быть ослепительно красивой. Роквелл Кент, хотя и был жителем Нью-Йорка, вынужденно отправился в Новую Англию, Ньюфаундленд, Гренландию и Аляску из-за своей жажды зимы. И эти земли подарили ему потрясающие лунные снежные пейзажи, драматические портреты ледяных дрейфов и вдохновили Кента на ярко иллюстрированный отчет о путешествии с севера на восток Гренландии. Размышления о творчестве Кента в какой-то степени помогают понять драматическую притягательность зимы. Но еще лучше поможет проникнуться ей сочинение Брунера, обширное исследование всех аспектов жажды зимы и очарования холодного времени года. Марк Курланский, автор книг «Всеобщая история соли» и «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир».